Глава 7. Ворона. Ходить с забинтованной рукой мне нравилось. Пока кость срасталась, Снэй остановила личные тренировки и позволила ходить в академию, что не радовало Перистерию. Она почему-то меня опасалась. Ее мотивов понять не могла. У меня не было ни сил, ни желания вступать с преподавательницей хоть в какой-то конфликт. Впрочем, загадка разрешилась быстро, когда случайно услышала разговор Перистерии с незнакомой мне ведьмой, которая недавно выпустилась. Не знаю, о чем Снэй только думает. Мне нечему учить Равену. Она слишком сильна, чем подрывает мотивацию к учебе другим ведьмочкам. «Думаю, скоро глава снова возьмется за ее тренировки лично», — ответила ведьма Перистерии. Постаралась скрыться до того, как они меня заметили. С одной стороны, понимала их волнение за других учеников, а с другой, мне тоже хотелось жить более обычной жизнью. Закончилось все быстро. Вчера вечером, спустя почти месяц, Гата объявила, что моя рука в порядке. Снэй попросила меня утром прийти к ней. Катра и Садея еще спали, когда поднялась с кровати. Последние дни они очень шумели. Канна и в детстве тишиной не славилась, поэтому что-то другое от нее не ожидала. Как же здорово, что она предложила нам объединиться в команду. Остальные меня сторонились. Можно подумать, я виновата в том, что моя мать – Арахна. Наставницу нашла в ее комнате, что располагалась над залом совещаний. Спать она еще не ложилась. Вместо этого Снэй сидела за столом и сосредоточенно просматривала пергаменты. «Как твоя рука?» — грубо спросила она, несмотря в мою сторону. «Срослась», — передала слова Гаты. «Замечательно. Постарайся в следующий раз справляться с заданием так, чтобы не пришлось обращаться к целителям с такими пустяками», — пренебрежительно произнесла Снэй. «Будто в этом действительно есть моя вина». Вместо спора кивнула. Какое-то время в комнате было тихо. Снэй продолжила перебирать листы. Затем она убрала их в стопку и встала. «Иди за мной», — велела она. Послушно поплелась за ней на улицу. Нас никто не видел. Наставница все еще предпочитала не показываться. Мы прошли около статуи моей матери, что расположилась около атриума. Сморщилась и отвернулась. Она, конечно, многое сделала для ведьм, но не для меня. Будь ей дело до своей дочери, то она бы не позволила Снэй обучать меня, а занималась наставница со мной только по ее просьбе. Мы скрылись в лесу, и Снэй остановилась. Я зябко поежилась. На улице с каждым днем становилось холоднее. Того и гляди, скоро снег пойдет. «Я хочу посмотреть на твои успехи», — заявила она. Неохотно вышла вперед и подавила желание достать гримуар. Для начала призвала стихии. Мне это уже давалось без особого труда. Сказывались многие часы тренировок. Затем приступила к более сложному – разрушению структур. Созданное распадалось, а затем возвращалось. С земли и камней перешла на замерзшие деревья. По мне, результат без физического контакта оказался хорошим. Снэй недовольно цокнула языком. На меня налетел ужасный разрывающий ветер. Инстинктивно выставила вперед руку и уперлась ногами в землю. Попыталась сосредоточиться. Дышать становилось все труднее. Никак не получалось почувствовать структуру. Предприняла попытку разделить воздух. Руки сразу покрылись маленькими болезненными царапинами. Снэй усилила поток воздуха и меня впечатала в дерево. Ударилась спиной, а потом упала на землю, набив себе синяки. Наставница перестала колдовать. Она недовольно на меня посмотрела. Поежилась и быстро встала на ноги. «Отдых плохо на тебе сказался», — процедила она. «Кикона убедила меня в том, что тебе необходимо посещать академию. Тренироваться будешь каждое утро в это время. Вечером ходи в центр. Надо выработать сопротивляемость. Узнаю о том, что ты этим не занимаешься, пеняй на себя». Снэй развернулась и ушла. Солнце только начинало подниматься из-за горизонта. Я продолжила тренировку в одиночестве. А когда вернулась в комнату, то чуть не оглохла от голоса Катры. «Кто тебе разрешал трогать мои вещи?» Вошла внутрь и увидела уже вполне привычный хаос. Садея свои вещи аккуратно сложила стопками. У меня личных предметов вообще не было. Зато Катра притащила сюда все, что было не прибито у нее дома. Больше всего раздражала статуя Арахны на подоконнике. Катра с нее пылинки сдувала, а мне хотелось нечаянно столкнуть фигурку в окно. «Ты залезла на мою территорию», — спокойно отозвалась Садея. Я заметила на полу выбивающуюся из общей картины кучу и предположила, что она является причиной спора. Не обращая на них внимания, переоделась, расчесалась и пошла в общую ванную. Там мне быстро уступили место у умывальника. По возвращению в комнату услышала, что они все еще спорят. «Нам на занятия пора», — произнесла, становясь между ними. Катра угрожающе прищурилась. Почему-то каждое мое слово выводило ее сильнее, чем споры с Садеей. Я собрала свои учебники, закинула их в сумку и пошла к академии. Ждать этих двоих не было смысла. Катра, скорее всего, пойдет вместе с Саврой и Глиарой, а Садея еще минут 10 будет искать в том хламе учебники Катры. Почему Садея только идет у нее на поводу? Широко зевнула. По расписанию первым уроком шло изучение людей и их уклада. Бесполезные знания. Вот на этом уроке и посплю. Перистерия не делала замечаний, даже когда ее совсем не слушала. Видимо, главное, чтобы другим не мешала. У класса меня ждало разочарование. На входной двери висело уведомление о том, что занятия до обеда будут практическими. Пришлось оставить учебники и потащиться на площадку за академией. «Сегодня вам надо будет пройти небольшую полосу препятствий на время. Постарайтесь сосредоточиться. Эта оценка будет иметь вес для вашего рейтинга», — известила нас Перистерия, когда начался урок. «Работать будете в командах. Всем удачи!» Я окинула взглядом эту полосу. Земля, превращенная в болото, огненная стена, ледяной туман и участок с сильными порывами ветра. Ничего интересного. С трудом подавила новый зевок. Ведьмы начали выполнять задание. Заметила, что Садея нервничает. Ее же не могла напугать такая чепуха. «Четвертая группа, ваша очередь», — объявила Перистерия. Мы втроем подошли к болоту. «Я завершу задание быстрее тебя», — высокомерно заявила мне Катра. Удивленно на нее посмотрела. «С чего бы мне с ней соревноваться? Правда, с ней не обрадуется, если не смогу быстро справиться с таким заданием. Мне, наверное, стоит постараться». Прозвучал звон, и я сорвалась с места. Использовав воздух, создала себе ступеньки и пробежала над болотом. Около огненной стены чуть затормозила. Пламя неохотно подчинилось мне, но когда сделала шаг к нему, оно взвелось вверх с невероятной скоростью. Отпрыгнула в сторону и кинула взгляд на Катру. Она уже почти преодолела болото, и вспышка точно была ее рук дело. Вытащила гримуар и заставила огонь расступиться. Ледяной туман ощущался родным, и я спокойно прошла сквозь него. Порывы ветра ощущались слабее магии сны в несколько десятков раз. Убрала гримуар и преодолела конец полосы. Катра, чуть потрепанная и злая, явилась следом. «В следующий раз!» — задыхаясь, произнесла она. Проигнорировала ее и почувствовала, что она снова начинает злиться. Вокруг начали вспыхивать искры. «Вы ни о чем не забыли?» — недовольно спросила Перистерия. Я подняла голову и заметила, что время все еще идет. Катра растерянно осмотрелась, а затем прищурилась. Проследила за ее взглядом и увидела, что Садея и шагу на полосу не сделала. «Это командное задание», — подтвердила нашу догадку Перистерия. «Ты чего там встала?» — рявкнула Катра и рванула к Садее. «Я не полезу в грязь в новых туфлях!» — категорично отозвалась Садея, демонстрируя свои золотистые с бантиками башмаки. «Ты не полезешь, а полетишь туда!» Катра призвала огонь прямо под ноги Садеи. Та взвизгнула, попыталась увернуться и угодила прямо в болото. Ее платье тут же испачкалось, а прическа растрепалась. «Катра!» — крикнула Перистерия. «Я проигнорировала твои фокусы с огнем, но это уже выше всех границ. Вы трое провалили задание. После уроков посетите Кикону». «Что? Но я...» Под гневным взглядом преподавательницы мне пришлось замолчать. Сны точно этим новостям не обрадуются.